Глава 13. Они напали на нас не сразу после того, как их разведчик вернулся в лесок. Они выждали еще минут 30, дотянув до того момента, когда ночная темнота сменилась серостью наступающего утра. И только когда на пространстве между Березняком и рекой протянулись сизоватые нити тумана, наконец показались темные пятна, по одному выползающие из рощицы. Было их человек 12 или около того. Точно я не считал, не до того было. Высунулся только на секунду, когда Павлик шепнул «Пошли!». Увидел эти тени и сообразил, что лидер их, кто бы он ни был, кое-что в военном деле смыслит. Половина заходила слева от бугорка, половина справа. Хрестоматийные клещи. Зажать с двух сторон и в ножи. Или того проще, из автоматов стегануть и всего делов. Нет, если бы не Павлик, еще неизвестно, как бы это все закончилось. И если честно, то во многом это моя вина. Не хотел ведь на берег выходить, собирался как утка на воде спать. Вот и надо было так делать. Да и не кончилось еще ничего, все только начинается. Тьфу, какая банальщина в голову лезет, все только начинается. Прямо название для книжки какой-нибудь. А эти из рощицы, они спешили. И еще, как видно, доверяли своему разведчику. И не подумали подбираться к нам ползком, просто стараясь ступать беззвучно, почти бежали к нам. Зря. Если бы ползли, нам было бы сложнее, а так, это просто тир, а не война. «Азиз, глянь-ка вправо», — сказал своему телохранителю я, — «только осторожно, не спались». Негр не стал высовывать голову поверх бугорка, он оценил происходящее сбоку и одобрительно подцокал языком. «Ну так и давай, работай по тем, что справа», — решил я. «Чего тянуть? Тех, что слева, не трогай, ясно? Голд, как минимум двое нужны мне живыми. И не высовывайтесь, может, у них тоже снайпер есть». Последнее было адресовано ко всем остальным. Люди понятливо закивали. Собственно, никто уже особо не скрывался. Из леса нас было не увидеть. Туман густел на глазах, да и сумерки, особенно утренние, они обманчивы. Сухо лязгнули сошки пулемета. Азиз повел плечами, и гулкая очередь разрезала тишину. «Четыре!» — проревел он недовольно. «Еще два! Куда бежать, а?» Следом за ним заговорило несколько автоматов по левому краю бугорка. Настя и Марика били на поражение. Голд и я лишали заметавшихся буквально шагах в 20 от нас людей возможности отступить в лес. Одетые по принципу достойной бедности, но при этом с разномастным огнестрельным оружием в руках, они явно растерялись, не ожидая подобного развития событий. Трудно вот так сразу перевести себя из категории охотник в категорию дичь. «Оружие на землю! Руки вверх! Встать на колени!» — заорал я, прекратив стрелять. «Сейчас!» – завопил один из них и выстрелил в мою сторону. Пуля колупнула землю рядом со мной. «Ну и дурак», – заметила Настя, явно жалеющая о том, что не взяла с собой снайперку. Хотя на таком расстоянии она была бы куда менее эффективна, чем автомат. Впрочем, и из него она буквально срезала этого крикуна. Азиз тем временем добил оставшихся двух противников со своей стороны и алчно глянул на то, как идут дела у нас. У нас все было хорошо. Один из ночных гостей выполнил мою команду, бросив затрапезный карабин на землю и встал на колени, заложив руки за голову. Еще один получил ранение, которое свалило его с ног, а третий, последний из уцелевших, стоял и смотрел в нашу сторону. Пистолет, а именно им он и был вооружен, этот человек не бросал, но и стрелять не спешил. а больше никого не осталось. Остальные стали кучками одежды. «Ствол на землю!» — крикнула Настя, беря его на прицел. «У тебя 5 секунд, и они уже идут!» «Еще и женщина!» — донеслось до нас. «Вот позорище-то, а!» «Не стрелять!» — крикнул я, поняв, что это их лидер. «Лидер — это хорошо. Если он не совсем дурак, то можно будет с ним как минимум пообщаться. А вот уже после...» «Всех погубил и сам в плен попал», — досадливо сказал тем временем он. «Ладно, проиграл и проиграл. Авось в следующий раз повезет больше». Он очень быстро засунул дуло пистолета себе в рот и нажал на спусковой крючок. Выстрел мотнул его голову назад, и он истаял в воздухе. «Все-таки дурак, не сказать хуже». «И слава богу», — одобрила его поступок Марика. «Явно же псих. А ну, как покусал бы нас, что тогда делать?» «Эй, ползун, хорош в червячка играть», — крикнула Настя раненому, который все еще не терял надежды улизнуть от нас в лес, и дала короткую очередь, вырвавшую траву прямо перед ним. «В следующий раз попаду в тебя». «Да насрать!» — донеслось до нас. «Вот и стоило патроны тратить, они денег стоят», — проворчал Голд, неодобрительно глянув на Настю. «Он и так никуда не уползет». «Не стреляйте!» — заблажил тот, который поднял руки. «В меня не стреляйте только, я сдаюсь». «В лесу кто остался?» — громко спросил у него я. «Да, двое», — тут же последовал ответ. «Только они уже, наверное, убежали. Такой у них приказ был, если что-то не так пойдет». «Крыса!» — сказал, как плюнул раненый. «Твое счастье, что я ствол обронил». «Джебе, Ранга, проверьте», — приказал я волкам. «Только осторожно, вдруг не убежали. Не хватало еще вот так дурняком пулю схватить». «Живыми?» — уточнил Джебе коротко. «Без разницы», — поморщился я. «Вон тот все равно расскажет нам то, что мы хотим услышать». Два волка буквально выбросили себя из-за бугорка на поляну и устремились к лесу, достаточно умело качая маятник. Нет, не зря на них Жека с наемником время тратили. Кое-чему научили. «Я вам покажу», — раздался от реки громкий вопль одессита, а после на палубе появился и он сам. В тельняшке, труселях до колена, фуражке и с автоматом в руках. «Мой корабль!» «Что? Где? Всех убью!» И он, прижав приклад к животу, дал длинную очередь. Стоящий на коленах налетчик со страху повалился на землю. Подумал, что в него стреляют. «Проснулся, родимый», — по-матерински сказала Настя. «Стас, давай он кому-нибудь передаст свой опыт управления этим корабликом, а потом мы его в янтарь упрячем, хотя бы на пару месяцев. У всех должен быть отпуск, и у нас тоже». «Еще один транжира», — возмутился Голд. «Слушай, сват, давай ему наган дадим, а автомат отберем. На кой ему вообще оружие? Так всем лучше будет». «Угомоните его», — рявкнул я. «Ювелир!» «Ша, Жора, ша!» — замахал руками ювелир. «Уже все кончилось, ты всех победил. Корабль спасен». «Да?» — недоверчиво спросил у него одессит. «А я-то уж стрельба, понимаешь». «Мой корабль». Голд перевернулся на спину и, сорвав травинку, сунул ее в рот. Смелое заявление. «Да и шут с ним, пусть думает, что хочет», — тихонько засмеялся я. «Так даже лучше. За своим ходит лучше, чем за общим. Я другое думаю. Мало ему одного Павлика будет». «Чего это?» — обиделся наш ушастый друг. «Отчего такое недоверие?» «При чем тут это?» — даже удивился я. «Не в недоверии дело. Кочегар вам еще нужен? Или ты у печурки собираешься все время торчать? Ну и, наконец, вам юнга нужен, для поди подай принеси. Надо будет у Салеха какого-нибудь мальца по башковите прикупить. Наши или малы слишком, или наоборот уже доростки на юнгу не тянут». «Лопухнулись мы», — с печалью посмотрела на Павлика Марика. Надо было еще 3-4 тельняшки купить. Была бы почти форма для наших водоплавающих. Да прямо, подала голос Фира, перебравшаяся к нам. Ты думаешь, Жора один тельник прикупил? Как бы не так. Я сама не видела, врать не буду. Но вот этот зуб даю. У него еще штук 5 где-то заначено. Или даже больше. Он о чем-то с Арамкой шептался. Я сама видела. Пусто, донеслось до нас из леса. Нет тут никого. Выполнили эти двое приказ. Голд выплюнул травинку. Плохо. В лагерь свой они побежали. Как бы нам теперь тамошних обитателей не пришлось по лесам искать. Не факт, что мы туда вообще пойдем, возразил ему я. Если близко, еще ладно. А если туда пару часов ноги глушить, да пропади он пропадом. Вон, вызнаем, где его расположение. Потом сюда наемник или ювелир нагрянут и зачистит его. Вот сказал я, зачистит, и сам засомневался. А что значит зачистит? Женщин и детей убивать, что ли? Это вряд ли. Нет, мужской пол весь под ноготь, а с остальными что делать? Штука в том, что они ведь сразу, как только мы скроемся, побегут своих покойничков искать. И ведь найдут, и расскажут им о том, каков был их промысел, и все завертится по новой. Но и стрелять я в них не хочу, вот так просто. Да, задачка. И отдавать такой приказ тоже не стану. Вряд ли он всем придется по душе. Не стоит понапрасну до такой степени ломать людям психику. По крайней мере, пока. Впрочем, если до такого дойдет, то на этот случай у меня есть Азиз. Ему вот все одно, кого убивать. А в лагере осталась Китти. Эта девочка сдается мне тех же кровей. Надо будет это при случае проверить. И еще у меня есть Настя, которой вообще нормы и правила не писаны. Нет, ну какой упорный этот ползун. И вон скорость увеличилась, как видно, бодрости прибыло. Смотри-ка ты, к пистолету ползет, к тому, что от самоубийцы остался, и почти ведь добрался. Интересно, в кого стрелять хочет, в нас или в вон того, что так руки не отпустил? Ну-ну, подойдя к сопящему человеку, я опустил свой ботинок ему на руку. Не надо начинать по новой то, что уже не получилось. Просчитался, Свен, признал человек, тяжело дыша. А я ведь ему говорил. Бывает, согласился с ним я. Воинское счастье, оно как качели. То ты наверху, то кто-то другой. Я снял ногу с его руки и, засунув носок ботинка ему под живот, рывком перевернул этого бедолагу на спину. Тот даже не посмотрел на меня, вместо этого уставившись в совсем уже посветлевшее небо. «Далеко отсюда ваш лагерь?» — спросил я у него. «Много там народу осталось?» Человек молчал, глядя ввысь. «Гордый?» — поинтересовался я у него. «Смелый?» «Есть маленько», — наконец произнес он. «Чего же ты, гордый да смелый, на нас в ночи попер? Спящих людей убивать собрался?» Присел я около него на корточки. «Не увязывается это как-то с твоим мировоззрением?» «Да не стали бы мы вас убивать», — помолчав, сказал он. «Ну, может, стрельнули бы кого, если уж совсем человек в бутылку полез. Ну и только. Остальных бы отпустили». «Ну, это в корне меняет дело», — немного ёрнически сказал я под смех остальных. «Если так, то конечно. А если бы наши девочки за оружие похватались, тогда что? И в них стреляли бы?» Молчал человек, сопел, губы жевал. То ли сказать было ему нечего, то ли просто говорить со мной не хотел. «Лагерь недалеко», — подал голос второй выживший, заставив своего соплеменника зарычать от злости. Был он юн, тщедушен и обладал каким-то невероятно белым лицом. Альбинос просто, по-другому не скажешь. «Я проводить могу, только пообещайте не убивать меня. А еще лучше, возьмите меня с собой, мне этот лес уже поперек глотки стоит. Я уж про компанию и не говорю». «С собой, говоришь?» Я внимательно смотрел на лицо человека, лежащего передо мной. Подумаем. Недалеко понятие относительное. Сколько по времени дорога займет? Минут 20, не больше, зачастил пленный. Мы ведь потому про вас и узнали. Вы же гудок дали, мы его услышали, и ну к реке. А тут вы как раз якорь бросаете. Ты как в воду глядел, Стас. Марика посмотрела в сторону нашего Василька. Вернемся, сама этот шнурок сигнальный перережу. Ну, Свен и говорит, это судьба, зачастил белолицый. Так и сказал, что именно она вас сюда привела прямо к нам. А вот он, Брут, ему возразил. Он предложил пойти и сначала с вами просто поговорить, мол, не все же бандиты и убийцы. Есть где-то и нормальные люди. Так и было. Остановил я рукой трескотню пленного и наклонился к раненому. Он правду говорит? Какая разница? Брут наконец перевел взгляд на меня. Все мертвы, что уж теперь. Пойдешь под мою руку? Спросил я у него внезапно для себя самого. Мы нормальные люди, ты был прав. Да, мы стреляем, но только для самозащиты. Или в тех, кому жить не стоит вовсе. А что до этого конфликта? Так хорошая дружба, она всегда с драки начинается. Нет, подумав с полминуты, ответил Брут. Те, кого вы убили, все равно будут между нами стоять. Да и сам я не забуду, что вас убить хотел. Какая тут дружба? Позиция, уважительно сказал ему я. Может, ты и прав. Я встал на ноги, поднял с земли пистолет, до которого он так и не дополз, и выстрелил ему в лицо. «Свен — это тот клоун, который себе дуло в рот засунул?» — спросил я у совсем уж побелевшего пленника. «Да?» «Да», — замотал мозгляк головой так, что она, казалось, сейчас от его цыплячьей шеи оторвется. «Он был наш командир». «Дурак он был», — зло сказал я и повернулся к Голду. «И ты знаешь, что самое обидное? Они ведь, судя по всему, были нормальные люди. Вот этого Брута я бы вообще с руками оторвал. Правильный мужик-то. Вот чего он этого Свена слушал, а?» «Свен в прошлом был военным», — подал голос пленник. «Его и слушались все. Он нас многому научил». «Ну да, военным», — я досадливо повертел головой. «И всех положил за просто так». «Слушай, а если он, ну вот этот», — Френ показала на траву, где лежали обноски Брута, «тебе пришелся по душе, то зачем ты его убил?» «Потому что другого варианта не было», — ответила за меня Настя. «Да и не убил его он, а, считай, услугу оказал». «Этот Брут, он из совестливых был. Потом себя поедом ел бы, что все погибли, а он жив. У нас ювелир такой же. Уже сколько времени прошло с тех пор, как он один раз слабину дал, а он все ходит, виноватится, себя простить не может. Ну и какой от него был бы в этом случае прок?» «Как все в этой жизни непросто», — запечалилась Френ и спросила у Насти. «А в чем ювелир дал слабину?» «Самое время для баек», — толкнула ее в бок Марика. «Потом узнаем. Стас, так мы идем в их лагерь?» «Как тебя зовут?» — спросил я у Альбиноса. «Мурабилка», — немедленно ответил тот. «Как?» — одновременно переспросили у него я и еще несколько человек. «Мурабилка», — послушно повторил пленный. «Вот такое имя. Мне нравится, такого больше ни у кого нет». «Надо же, как в одном человеке все сразу сходится», — негромко сказала Марика Насте. «Все в одном флаконе. Он и трус, и предатель, и еще относится к той части сильного пола, которые не любят женщин. А может, все остальное является производной последнего фактора?» Мудрёно закрутила фразу Настя. «Если я не люблю женщин, а люблю мужчин, это еще не значит, что я подлец. Просто я с умом подхожу к выбору стороны, на которую встаю», — обиделся на эти слова девушки Мурабилка. «Ну да, я гей, и что? В наши дни это норма вещей, между прочим, даже в этом странном мире. Что за стереотипы?» «Молодец, обозначил свою позицию», — остановил я намечавшуюся перепалку. «Лично мне все одно, кто ты есть. Скажи, много народа осталось в лагере?» Человек 40, пожал плечами Мурабилка. Около того, женщины в основном. А не в основном, подогнал его Голд. Ну, там еще есть несколько детей, и еще Питер с Вонгом, их Свен оставил в роще на всякий случай, охотно сказал ему Мурабилка. Они молоденькие совсем еще. Судя по тому, как его язык облизал губы, на кого-то из этих ребят это чудо положило глаз. Ну, не знаю, я помялся. Брать у них особо нечего, все их основное богатство вон на земле лежит. И никто его, между прочим, не собирает. Милена толкнула о чем-то задумавшуюся девушку Фира. «Собирай оружие!» «А чего я?» — возмутилась Милена. «Вон Павлик стоит. Это мужское дело». «Скажи мне, Мурабилка», — меня от этого имени даже передернуло. «Лучше бы каким-нибудь ухахахом 2547 назвался, честное слово. Среди этих людей есть маги? Ну, те, кто владеет каким-то даром, полученным здесь». Может, огонь взглядом зажигать человек умеет, или время останавливать. Есть такие двое, Мурабилка заулыбался. Один талант, мы так это называем, он у Лизоньки. Очаровательная малышка, ей 6 лет всего. Она умеет призывать птиц. Руку вот так вытягивает, и птицы сами слетаются. По-моему, она их даже понимает. А второй талант у Алиции, она из Кракова, полячка стала быть. Та еще грубиянка. «Не тяни», — попросил я его. «Что за талант?» «Да ерунда, бестолковый да нельзя. Она из воды лед делать умеет. Пальцем к воде прикасается, и на тебе кусочек льда. Виски тут все равно нет, так что в нем прока?» «А спрашиваешь, идем, не идем?» Я протянул пистолет, который так и держал в руках Павлику, у которого на плечах уже висело разнокалиберное вооружение незадачливых рейдеров. Теперь точно идем. Хорошо, Марика встала рядом со мной. Чур, я с тобой. Куда я без тебя? Ее тон все равно не оставлял шансов на выбор. Голд, Джебе, Азиз. Наверное, все. Воевать там не надо будет, так что... А я? Возмутилась Настя. А как же я? И ты, как и в случае с Марикой, спор ни к чему бы не привел. Ювелир. Если все так близко, как говорит наш новый друг, то через час-полтора мы вернемся. Так что грузите дрова на Василек, чтобы сразу после нашего прихода отчалить. Фира, твои переговорники уже зарядились? Дай нам один. Вон, Голду вручи и покажи, что к чему, только быстренько. Заодно и испытаем их в действии. На дальность, на устойчивость связи и так далее. Ну что? Этих двоих надо изымать, что тут думать. Причем, если насчет Лизоньки пока ничего не ясно, то пани Алиция из славного города Кракова – это готовый товар для Есини. Лед нам не особо нужен, а вот обменный фонд – очень даже. Надеюсь, они еще не покинули свой лагерь. Бродить по местным дебрям мне совершенно не хотелось. А вообще, это сколько же людей с даром чародейства по лесам разбросано? Мы ведь по факту пальцем в небо ткнули, и вот уже двое, пожалуйста, подходи и бери. Нет, срочно комплектовать отряды и мелким гребешком все прочесывать. Одних в расход, других на обмен. Что пулеметы? Мы таким макаром себе скоро броненосец заработаем. Мурабилка сноровисто бежал впереди, лихо перепрыгивая корни деревьев и тараторя на ходу. На самом деле мы, то есть они, конечно, теперь они, так вот, они мирные. Нет, пострелять пришлось, тут неподалеку какие-то бандиты было осели, наши с ними в лесу сцепились. Вот тогда в первый раз и получилась война. Их на нашу, то есть на их удачу, мало было, 7 человек всего. Вот Свен и сказал: пока не разрослись, надо давить. И придавил. Оружием вот разжились, патронами. А тут вы. Ну да, еще оружие и патроны пожаловали, бонусные, так сказать. И корабль со всем содержимым до кучи. Сдается мне, этот Свен сам потихоньку на ту же тропку, что и бандиты, вставать начинал. Нет, чтобы просто прийти и поговорить. А все равно досадно. Вся эта ситуация маленько смахивает на то, что у нас произошло у второго бункера. Только тамошних орлов мне ни капли не жалко было. Упырями они в ковчег пришли, такими же и померли, и это я еще молчу про их главаря, на всю голову ушибленного. А тут другое дело. Тут потенциально полезные ребята были. И нормальные, без закидонов, в отличие от тех. Тем временем Голд экспериментировал с переговорным устройством. Первые минут 10 хода оно вело себя вполне прилично. Мы слышали Фиру, а она нас. Но чем сильнее мы углублялись в лес, тем менее отчетливым становился ее голос. А вскоре он и вовсе сменился каким-то свистом, хрипом и улюлюканьем. «Голд, да выключи ты ее!» не выдержала в конце концов Марика. «Холера с тем, что ты нас демаскируешь, но у меня скоро мозги через уши от этого радиоклёкота вытекут». В общем, пустое дело. Голд нажал кнопку на корпусе устройства, то подмигнула нам зеленым глазком и выключилась. В зоне прямой видимости, например, в степи километров на 5, она, может, и возьмет. А в лесу сам видел, точнее, слышал. «Если бы мы за них заплатили, я бы расстроился», — отмахнулся от него я. «А дареному коню в зубы не смотрит. 5 километров в степи — это не так уж мало. Опять же, в крепости мы всякое им применение найдем. Одну штуку вон пасечнику дадим, а то он живет на отшибе, а на харетом, понимаешь. Случись чего, не дарешься до крепости. Хоть сигнальные огни жги, если их развести успеешь. Вторую на причал определим одесситу. И так далее». «Разумно», — одобрил Голд, убирая рацию в наколенный карман штанов. «Эй, Мурабилка, давай поторопись. Солнце уже встало, нам спешить надо». И очень правильно он его подогнал, потому как мы, обитатели лесного лагеря, прихватили, можно сказать, почти в дверях. С какими-то тюками, с узлами, толпа женщин явно собиралась спуститься во овраг, который имелся на противоположном от нас конце поляны. «Что там овраг?» — сказал нам все тот же Мурабилка. «С тем расчетом это место для лагеря в свое время и было выбрано. Он, если что, и от пуль защитит, и выводит прямиком к болоту, по которому Свен с Брутом со слегами походили и вешки где надо поставили, обозначив тем самым дорогу на небольшой островок, подходящий для укрытия в лихую годину». «Джебе», — скомандовал я, — «и мой ординарец», именно им я его уже стал воспринимать, это слово вылезло у меня недавно откуда-то из подсознания, дал короткую очередь в воздух. Женщины застыли на месте, часть из них повернулась в нашу сторону, на их лицах отчетливо читалось «чуть-чуть не успели». При этом они сразу сдвинулись плечом к плечу, дружно так. «Бегите!» — послышался юный, почти мальчишеский голос, следом за ним грохнул одиночный выстрел, причем достаточно неплохой. Пуля ковырнула кору совсем рядом с тем местом, где стоял Джебе. «А ну брось винтовку, малохольный!» — заорал я. «Всем стоять! Никому не бежать и не стрелять! Мы пришли не убивать, а поговорить! Юноша, я вам говорю, еще один выстрел, и вам не миновать порки. Причем я лично буду огуливать вас ремнем по заднице. Я уважаю ваше стремление умереть за своих, но сегодня уже отдало концы довольно большое количество человек. И о смерти некоторых из них я очень сожалею. Давайте не будем продолжать этот скорбный список». «Вы как нас нашли?» — поинтересовался кто-то из женщин. «Питер сказал, что вроде все наши мужчины мертвы. Кто вам указал дорогу?» Питером, надо полагать, был как раз тот самый отважный молодой человек, который хоть больше и не стрелял, но винтовку не бросил. «Не все», — я вытолкнул вперед Мурабилку, который зашхерился за наши спины. «Кое-кто жив, просто ваш мальчик не досмотрел представление до конца». «Псяк рев», — выругалась одна из женщин, высокая и статная. «Ага, это, видимо, и есть Алиция из Кракова. Очень хорошо. Была она, не сказать, чтобы молода, но и порог женщина в возрасте еще не переступила. Более того, ей до него было еще далеко. И еще она была очень красива, как и все польки. Пухлые губы, тонкие черты лица, чуть вьющиеся золотистые волосы. Что немаловажно, сразу видно, записная стерва. Ну и ладно, я люблю таких, с ними не скучно. «Всегда знала, что вы мерзавец, каких поискать», добавила другая дама в годах, очень высокая и грузная, приятно напомнившая мне нашу мадам. «Воистину, бог шельму метит». «Полностью с вами согласен», даже не стал спорить с ними я. «На редкость паскудная личность. Но что поделаешь, без него мы бы вас не нашли». «Ну вот вы нас нашли, и что?» перевела взгляд с Мурабилки на меня женщина. «Что вам в этом?» «Поговорить хотим», абсолютно честно ответил ей я. «Тем более есть о чем. Только сначала кое-что доделать надо. Настя?» Девушка глянула на меня. Я мотнул подбородком в сторону нашего проводника. Собственно, больше ничего ей объяснять было и не надо. Она плавным движением достала пистолет и выстрелила в затылок не ожидающему ничего подобного Мурабилке. «А теперь поговорим», — предложил я и двинулся вперед к замершей толпе женщин. «Поясню. Я сам крыс не люблю. Я вообще достаточно брезгливый в подобных вопросах человек. Они все равно мне не верили. Более того, явно кто-то из них сейчас потихоньку спускался во враг. Скорее всего, самые молодые и сильные. Остальные их просто прикрывают, потому и с места не трогаются. И наверняка первыми вниз отправились дети, среди которых была Лизонька, так нужная мне. Но это ничего, как спустились, так и поднимутся. А вообще правильные люди. Я от таких не откажусь. От всех. «Еще раз. Я пришел не мстить», — громко произнес я. «Да, менее часа назад мы убили ваших мужчин, но в честном бою, защищаясь, а не нападая. Среди нас потерь нет, так что мстить нам не за что. Более того, я уже сожалею о том, что вместо разговора у нас началась стрельба». «Какое благородство», — язвительно сказала Алиция. «Пан гуманист?» «Пан инвестор», — не поддался на провокацию я. «В этом мире все решают не деньги, а люди. Они здесь главное богатство». «Тот, кого звали Брут, он был настоящим мужиком. Такие мне нужны. Судя по всему, к делу вы подошли с умом. Даже вон, от норок с поляны приготовили, который к болоту ведет. А это значит, что и места возрождения вы тоже переписали или запомнили. Уверен, скоро Брут и все остальные снова будут с вами. И я вполне серьезно предлагаю вам примкнуть к моей семье. Причем стать в ней не рабами, не вассалами, а полноправными ее членами». «Ничего не поняла», — пожаловалась пожилой женщине ее соседка, ослепительно красивая девушка с толстенной косой. «Какая семья?» «Извините», — прижал руку к сердцу я. Начал рассказ с конца. «Меня зовут Сват. Я лидер достаточно крупной группы людей, которая обосновалась в крепости, стоящей выше по течению реки. Мы называем себя семьей, в которую я и предлагаю вам войти. Всем, кроме таракана, которого только что раздавила моя помощница, и Свена, который вас возглавлял до сегодняшнего утра». «Пан боится конкуренции?» — снова съязвила Алиция. «Нет», — снова не принял ее тона я. «Просто я не слишком уважаю людей, которые при первой же неудаче плюют на тех, кто им верит и идет за ними, предпочитая избрать более простой путь, а именно застрелиться. Ваш Свен слабак, мне такие не нужны». «Он застрелился?» Алиция посмотрела на Питера. Тот, помедлив, кивнул. Этот же жест повторил второй юноша, вообще почти мальчик, явно уроженец Китая. Когда и откуда он появился, не знаю, но это, скорее всего, был Вонг, которого упоминал покойный Мурабилка. Сдается мне, что он в засаде сидел и держал кого-то из нас на прицеле. Возможно, даже меня. Полячка хотела что-то сказать, но промолчала, «Эти двое мне не нужны», — повторил я. «Остальных приглашаю к нам, кто пожелает, конечно». «Не волить не буду. Маны небесные тоже не обещаю, но жизнь у нас устоялась. Не голодаем, голыми не бегаем, и народ у нас спокойный. Да и дело найдется всем, скучать не придется. Не хотите жить на реке, привыкли к лесу? Не проблема, у нас есть фактория, мы там кое-какие травы выращиваем. Тихое и спокойное место». «Слишком все сладко выходит», — сказала одна из женщин. «Мы вас убивали, а вы нас вон к себе зовете. Не сходится как-то». «Нет, с женщинами надо общаться, только наевшись гороху», — сказал я своим и заорал в голос. «Дамы, если бы ваш Свен не был таким уродом и не полез к нам с оружием, а пришел просто поговорить, то сказано было бы то же самое. Нам нужны люди, вот нужны. Землю мы осваиваем, понимаете? Рук у нас не хватает, потому что большинство мужчин занимается вопросами войны, не получается пока по-другому, и долго еще не получится, вот какая штука. В результате все вопросы мира лежат на женщинах, по хорошей старинной традиции. Кто хочет нормально жить и нормально работать, тем у нас всегда рады. Вы не похожи на белоручек, вон как обустроились. А значит, вы те, кто нам нужен». И это было правдой. Поляна была очень неплохо обжита, с умом, и даже огородик у них имелся, причем такой, очень даже, профессиональный, что ли. Похлеще нашего будет. Они даже что-то вроде теплицы сделали, той, о которой мечтала Дарья. Тот, кто его разбил, мне нужен в непременном порядке, без вариантов. А еще тут стояли не какие-нибудь шалаши, а вполне себе комфортабельные, хоть и незамысловатые хижины, сделанные из подручных средств и с большим мастерством. Еще мне в глаза бросились какие-то распорки, на которых сушились шкуры, явно предназначенные для последующей выделки. Однако... И еще одна интересная деталь. Совершенно не пахло отходами жизнедеятельности человека. На поляне у второго бункера периодически подванивало, в зависимости от того, куда ветер дул. А здесь нет. Видно, решили они как-то этот вопрос. Нет, здесь есть о чем подумать. Рукастый тут живет народ, знающий, как обустроиться. Ого, у них тут даже что-то вроде очага из камней в наличии имеется. «Понимаю, что прозвучит странно, но я почему-то ему верю», — внезапно сказала Алиция. «Не могу объяснить, от чего, но дело обстоит именно так». «Что я предлагаю?» — снова заговорил я. «Вам все равно нужно время, чтобы подумать, взвесить и так далее. Плюс отыскать своих мужчин вам тоже надо. Пусть со мной в нашу крепость отправится вот эта дама, которая все норовит меня подколоть. Сдается мне, что она обладает среди вас достаточным авторитетом. А через пару недель я вам ее обратно доставлю. И тогда вы примете необходимое решение. Как вам такой вариант? Если хотите, могу даже ей спутницу прихватить, чтобы имелся зритель из своих, который оценит ее остроумие». «А что, я согласна», — подбоченилась Алиция. «Поехали». «Ты вот так сразу соглашаешься поехать с человеком, который меньше часа назад убил наших мужчин?» — удивленно спросила у полячки какая-то девушка из толпы. «Не вижу в этом ничего такого, Зося», — невозмутимо ответила ей Алиция. «С нами здесь ничего хуже того, что уже случилось, не случится. Заманивать меня в свое логово у этого пана смысла нет никакого. Выкупы за меня ни у кого не попросишь, мучить меня бессмысленно. Здесь нет боли, изнасилования я тоже не боюсь, это им меня бояться надо. А что до смерти? Если бы они хотели, то мы бы уже все несколько минут как были бы мертвы. Так что я еду». «Ну, не так ты и права. Есть у тебя то, что дорого ценится в этом мире, но ты сама про это еще не знаешь. И хорошо, что дело обстоит именно так. Если мы скажем «да», то вы всех нас перевезете к себе?» — уточнила пожилая женщина. «Или нам придется добираться до вас на своих двоих? Просто у нас детки есть, они совсем еще маленькие. Не знаю, как они дорогу перенесут». «Детей я тоже могу забрать прямо сейчас», — пожал плечами я. «У нас своих спиногрызов полно, Шумят так, что сил нет, причем с утра до вечера. Самое забавное в этой ситуации было то, что я всерьез поменял свой первоначальный замысел. Просто изъять из этого сообщества людей с даром и забыть про эту поляну навеки вечные. Нет-нет, мне эти дамочки все нужны, такими спаянными коллективами не разбрасываются. Да и ребята их мне пригодятся, как минимум эти двое, что уцелели, готовые волчата. А магов мы и так потом насобираем в других местах. Я даже готов детей забрать, шут с ними, пусть шумят. Меня все одно в крепости толком не бывает. Я не знаю даже, всплеснула руками пожилая дама. Алиция, ты точно решила ехать? Поеду, твердо сказала полячка. Санчо, составишь мне компанию? Что до наших карапузов, эти люди на детоубийц не похожи. Так что, может, и стоит их отправить с ними. Черноволосая и черноглазая красотка, скорее всего, Санчо, явно испанка, кивнула, не раздумывая. «Тогда собирайтесь», — сказал им я, «и если мелкоту захватите с собой, то и их собирайте тоже. Время поджимает, мы уже полчаса как в пути должны быть». «Насчет детей я даже не знаю», — снова засомневалась пожилая дама. «Но с другой стороны, нам же сейчас по лесу бродить, наших вояк искать. А там и другие детки есть, все общение, дичают они тут с нами». «Если бы только дети», — я хмыкнул. «При них еще и воспитательница есть, с дипломом психолога». Весь мозг мне выело. В результате через лес к Васильку мы шли расширенным составом. Я, мои люди, сосредоточенная Алиция, улыбающаяся Санчо, которая явно была рада вырваться из леса, Питер с Вонгом, которым я пообещал отдать захваченное нами у них же оружие, и трое детишек лет 5-7. Последние, правда, не шли, они ехали на Азизе, визжа от удовольствия. И над одной из них, глазастой, с косичками цвета спелой ржи, непрестанно кружили две маленькие птички, то и дело садясь ей на руку.